Глава 23. Второе пари. Мы с Мишей поднимались по лестнице, направляясь к верхним уровням подземелья. «Догоним?» – спросила Миша. «Пусть Саша отключила заклинание флэс. Если мы будем идти с одной скоростью, то, разумеется, никогда ее не догоним. А она, наверное, на бег перешла. Не переживай». Я слегка приподнял ногу и топнул по полу лестничной площадки. Подземелье начало сильно дрожать. Толчки от землетрясения были настолько сильны, что стало тяжело даже стоять. «Держись!» «Угу!» Схватившись за мою руку, Миша кое-как смогла устоять на ногах. Подземелье трясло около минуты, и затем толчки прекратились. «Можешь отпустить!» Миша аккуратно отпустила мою руку. «Что ты сделал?» «Немного изменил рельеф местности, создав тупик. Теперь мы догоним ее в любом случае. Мы пошли дальше». Поднявшись по лестнице, перед нами вновь предстала освещенная комната. Та самая, с природным магическим кругом, в которую мы попали, когда только пришли сюда. Тут была и Саша. Она замерла, как столб, словно растерялась. Наверное, из-за того, что проход, который был здесь раньше, исчез. Рельеф сильно изменился после того, как я топнул ногой, поэтому проход превратился в тупик. «Привет, Саша!» Услышав, как ее позвали, она от удивления вздрогнула и обернулась. Она сжала скипетр и встала на изготовку. «Это тоже твоих рук дело?» Должно быть, она говорила о тупике в комнате. «Ты что же это думала, что я дам предательнице делать, что ей вздумается?» Саша грозно взглянула на меня. Похоже, что она не могла понять, что я задумал, и остерегалась меня. «Если хочешь скипетр, то можешь убить меня». «Что ты? Я лишь хочу помирить тебя с Мишей». Саша удивленно вытаращила глаза, а затем ее лицо исказилось в гневе. «Ты что, идиот? Забыл, что я с ней только что сделала?» Произнесла она острые слова. Но тем не менее, Миша лишь смотрела прямо на Сашу. «Я поражена тем, насколько ты глупа, куколка. Да и ты ничем не лучше, Анос. Неужели ты поверил такой девочке на слово? Ты точно уверен в этом? Как-то сильно ты стараешься ради этой несуществующей девочки». У нее нет ни жизни, ни основы. Она лишь кукла из тряпья, которая завтра исчезнет. Хм, это я уже слышал. Дальше что? Видимо, она не ожидала моих слов и не смогла ответить сразу. Вот как? Значит, ты рассказала ему. Ведешь себя совсем как живая, хоть ты куколка. Боишься исчезнуть? Осуждающе сказала Саша. Нет. Что нет? То, что я исчезну, было предрешено. Тут нет ничего страшного. Равнодушно сказала Миша. «Но перед этим я хочу помириться с тобой, вот и все». Она злобно уставилась на Мишу. «И я хочу знать правду. О чем? Саша, ты ненавидишь меня?» На редкость нерешительно и боязно спросила Миша. Саша не ответила на ее вопрос. Она повернулась ко мне и сказала. «Эй, давай заключим еще одно пари». Судя по тому, что она говорит, жизнь ее ничему не учит. «Ну и что за пари?» «Сейчас я нарисую магический круг. Если сможешь использовать это заклинание с первого взгляда, ты победил. Если нет, то я». Использовать заклинание из магического круга, созданного другим человеком, весьма непростая задача. Если ты не знаешь, что это за заклинание, то должен с первого взгляда полностью разобраться в его формуле. В обычных условиях тот, кто рисует магический круг, находится в заведомо выигрышном положении. Но это если ее противник не я. «Уверена? Так у меня будет преимущество. Можешь попросить для себя какой-нибудь форы?» «Не проблема, ведь у тебя все равно ничего не выйдет». «Хм, а она уверена в себе. Занятно. Какие ставки?» «Победишь ты, и я отвечу на вопрос этой девочки». «А если победишь ты?» «Ты выполнишь мой приказ и используешь одно заклинание. Какие-то странные условия. Ну и что это за заклинание?» «Ой!» «Ты хочешь узнать из любопытства или боишься проиграть?» «Ого! А провокатор-то она знатный!» Она попросила меня использовать именно одно заклинание, а не навязала условия с более широким спектром применения своему приказу, которому я должен буду полностью подчиниться, чтобы повысить связующую силу зекта. Изначально зект нельзя разорвать, заплатив за это лишь полцены, и это показывало, насколько она остерегалась моей высокой магической силы. Если сделать меньше условий и упростить их, связывающая сила зекта будет действовать в разы сильнее. «Мне все равно. Я принимаю твой вызов». Саша удовлетворенно улыбнулась и использовала зект. Подтвердив условия, я подписал его. «Ну и что это будет за магический круг? Сейчас я его нарисую». Саша развернулась и пошла обратно в сторону. Она остановилась ровно в центре комнаты, спокойно закрыв глаза. Она, держа скипетр обоими руками, поставила его прямо. Начали подниматься частицы магической силы, и появились окружности магической силы изначальной формы, которые превратились в магический круг, появившийся у нее под ногами. Эти окружности стали постепенно расширяться, в итоге охватили всю комнату. Магический круг имел просто впечатляющие размеры. Видимо, самой Саше такая мощь не по зубам, но скипетр и ряса бессмертной птицы увеличили ее изначальную магическую силу, и это помогло ей создать магический круг. В окружностях магической силы появились магические символы, а окружности стали образовываться одна за другой. Прошло 10 с лишним минут. Саша все еще не закончила сооружать магический круг, но даже я не знал, что это за заклинание. На то есть две причины. Первое – эта магия мне незнакома. Заклинание не было похоже ни на одно существующее мифической эпохи. Это новая магия, разработанная в течение тех 2000 лет. Или же, учитывая самоуверенность Саши, это заклинание является ее собственной разработкой. Вторая – магический круг был до сих пор не закончен, чисто с виду, даже на 10%. В сложившихся обстоятельствах, имея на руках столько вариантов, сузить область возможных заклинаний – невозможно даже для меня. Долго еще будешь возиться? Не переживай, до полуночи завтрашнего дня я успею, до того, как эта девочка исчезнет. Учитывая скорость создания магического круга, закончит она едва-едва перед полуночью. Ясно. По всей вероятности, ее тактика заключается в том, чтобы отнять мое время. Она думает, что если я буду пытаться использовать данное заклинание прямо перед исчезновением Миши, то могу поторопиться и допустить ошибку. Или же задумала что-то еще. «Ой, что, нервничаешь? Ты бросила мне вызов, так что я выложусь на полную. На какие бы уловки ты ни пошла, знай, это бессмысленно. Да чего же большое у тебя самомнение? Узри же, в этот раз выиграю я». Откуда идет эта самоуверенность? Я ведь наглядно показал ей разницу в наших силах на экзамене состязания между командами. Не может быть такого, чтобы Саша не знала о моей силе. «Интересно. Из уважения к твоей безрассудной отваге я не буду смотреть, пока ты не закончишь магический круг». Я сел прямо там же, где я стоял, и закрыл магические глаза. И чтобы знать время, использовал заклинание «Тиль». Саша сфокусировалась на создании магического круга. Вот это масштабы. Если она хоть раз ошибется, то не успеет вовремя. Ее гордость такого просто не позволит. Саша продолжила рисовать магический круг, не допуская ни одной ошибки. А неплохая у нее концентрация. Вскоре солнце село, и эта комната стала собирать уже лунный свет. Миша пристально смотрела на свою старшую сестру. Причем настолько, словно пыталась отложить сцену того, как она отчаянно творила магический круг в памяти. Ей было жалко даже моргать. После чего время продолжило свой ход час за часом, и Тиль показал мне 23:45.